Глава 25. Когда дверь за миссис Уэлби закрылась, наступила небольшая пауза. Генриетта Крей словно стояла на краю бассейна с ледяной водой и набиралась духу, чтобы прыгнуть. Ей пришло в голову, что не надо этого делать. Ее тайна останется при ней. Она всего лишь пригласила мисс Силвер на ланч. Если вклинится что-то другое, можно будет проигнорировать. Генриетта почувствовала на себе взгляд мисс Силвер и подняла глаза. И случилось что-то непостижимое. Она испытала то, что до нее испытывали многие клиенты мисс Силвер. Когда позже она думала об этом, ей представлялась картина, которую можно было увидеть во время войны. Рушится передняя стена дома, и каждая комната на каждом этаже открывается чужому взгляду. Мисс Силвер изучала хозяйку дома спокойно и внимательно. Улыбка преобразила ее неприметное лицо. Оно приглашало к доверию и к тому же было обаятельно. На этом удивительная часть закончилась. Снова появилась маленькая, безвкусно одетая бывшая гувернантка, которая сказала: «Как я могу вам помочь, мисс Крей?» У Генриетты не было готового ответа. Она обнаружила, что ее приглашают сесть в ее собственном доме. Ее охватило чувство, что эта женщина в силах ее защитить. Она наклонилась и по-детски прошептала: «Мы попали в большую беду». Мисс Силвер деликатно покашляла: «Я об этом кое-что знаю. Как и все. Наверное, так всегда бывает. Только об этом не думаешь, пока тебе самого не коснется. Тебя расспрашивают, а если не отвечаешь, то делают свои выводы. Не остается ничего своего, ничего личного». «А должно оставаться, мисс Крей? Вы имеете в виду, не скрываю ли я что-то?» «Да, скрываю. Я думаю, у каждого есть за душой то что-то, что он не даст топтать». На последних словах ее голос упал. И Силвер смотрела с пониманием. Она видела болезненные следы бессонной ночи и нервного напряжения. Под глазами у Генриетты темнели синяки. Она деловито спросила: «Что вы ели на завтрак?» «Не знаю». Мисс Силвер покашляла. «Уже час дня. Вы пригласили меня на ланч, и я думаю, мы продолжим наш разговор после того, как поедим. Позвольте, я вам помогу». Генриетта удивилась, но успокоилась. Некоторое время не надо будет готовить и не надо будет говорить. Мысль о ланче была противна сама по себе. Но он оттягивал момент, когда ей придется говорить о Джеймсе Лесситере. «О, все уже готово. Фэнси поможет мне подать на стол. Это девушка, которая у нас живет. Фрэнсис Белл. Вы познакомитесь с ней и с Каром. Я думаю, так будет лучше». За время своей детективной деятельности мисс Силвер привыкла к таким обедам, в котором сейчас принимала участие. Общее мрачное настроение, эпизодические вспышки беседы, сдерживаемые страхом сказать что-то такое, что лучше оставить невысказанным, перемешку с паузами, во время которых никто не может придумать, о чем бы заговорить. Все это было ей хорошо знакомо. Она могла подсказать безобидную тему, но не всегда считала нужным это делать. Иногда она считала более поучительным понаблюдать за тем, как люди ведут себя под грузом молчания. Сегодня она решила дать мисс Крей возможность поесть, и в этом вполне преуспела. Генриетте легче было есть, чем повторять «нет». И после нескольких глотков, сделанных через силу, у нее вдруг проснулся аппетит. Мисс Силвер понаблюдала за мистером Каром. От нее не укрылось, что он не одобряет ее визит. «Мужчины», — подумала она, — «не умеет скрывать свои чувства. На первых порах они демонстрируют миру такой ход мыслей, который нельзя приветствовать, потому что он весьма наивен». Она нисколько не сомневалась в том, что мистер Кар держит ее за старую горничную, привыкшую во все совать свой нос. Он был похож на мальчишку, не желающего слушать уроки вместе со старшей сестрой. Она видала немало таких мальчишек и относилась к ним снисходительно. Взглянув на мисс Фэнси Белл в алом костюме, она слегка улыбнулась. Простодушное дитя. Для опытного и тактичного собеседника она открытая книга. Мисс Силвер не сомневалась, что если Фэнси что-то знает, то и она вскоре будет это знать. А что вот касается мистера Кара, ну что ж, с ним можно и не спешить. Для Генриетты время одновременно тянулось и мчалось вскачь. Кар и Фэнси вызвались помыть посуду, так что у мисс Крей больше не было повода для проволочек. В гостиной мисс Силвер сидела в кресле и, судя по всему, чувствовала себя как дома. Горжетку и пальто она уже сняла. Под ними оказалось зеленое шерстяное платье с кружевным воротничком, который по центру был скреплен ее любимой брошью. Резная роза из моренного дуба с речной жемчужиной посредине. Слева на прекрасной золотой цепочке покоилась пенсне. Она пользовалась им, когда было плохое освещение или попадался мелкий шрифт. В большой черной сумке виднелся моток голубой шерсти. Мисс Силвер вязала костюмчик для маленькой Джозефины, дочки своей племянницы Этель Беркетт. Руки она отпустила на колени, поскольку спицы держала в манере, которой они с Сесилией научились еще в школе, у классной дамы, немки Фройлен Штейн. Очень удобная манера. Почти невозможно упустить петлю, а значит, нет необходимости все время смотреть на работу. Позвякивая спицами, мисс Силвер только изредка бросала взгляд на увеличивающуюся полоску голубого полотна. Она улыбнулась хозяйке и безмятежно сказала: «Прежде чем вы мне что-то расскажете, я должна спросить вас, какой помощи вы от меня ждете?» Генриетта пребывала в состоянии оцепенения. Она услышала свой растерянный голос: «Я не знаю, я надеялась...» Мисс Силвер веско произнесла: «Я должна просить вас хорошенько об этом подумать. Я принимаюсь за дело с единственной целью – узнать правду. Я не берусь за то, чтобы доказывать чью-то невиновность, а тем более вину. Я чувствую себя обязанной с полной ясностью донести это до потенциального клиента. Возможно, вам нужно будет время подумать». Генриетта перестала дрожать, ее неуверенность прошла. Она твердо взглянула на мисс Силвер и сказала: «Нет, зачем же? Правда, это то, чего я хочу». Спицы снова застучали, голубая полоска завертелась. «Тогда, мисс Крей, расскажите, что случилось вчера?» Генриетта откинула со лба волосы. «Не знаю, с чего начать. Джеймс Лэссетер мой старый друг. Одно время мы были даже помолвлены. Ну, я разорвала помолвку и до вчерашнего дня не видела его в течение 23 лет. Потом после ужина мы встретились у Кэтрин Уэлби. Она живет в Гейтхаусе при въезде в Меллинхаус. Джеймс был раскованным и внимательным. Он проводил меня домой и обсудил со мной несколько вопросов. Он думал, я что-то знаю о намерениях его матери. Я не смогла ему помочь, но говорили мы дружелюбно. Потом вчера вечером...» Она оборвала себя, потому что теперь надо было говорить о Каре. Если бы был вариант не втягивать его в это дело, она бы ничего не сказала, но он будет втянут. А раз так, как можно быть уверенной, что она не навлечет на него беду? Ответ напрашивался простой и практичный. Ты не можешь укрывать его. Расстроенный вид Генриетты заставил мисс Силвер подбодрить ее. Продолжайте, прошу вас. Она продолжала обрывистыми фразами, вроде: «Мистер Энджер принес газеты. Когда он ушел, я подошла к телефону. Когда я вернулась, Кар ушел». Ничего хорошего это не обещало. И Генриетта это понимала. «Думаю, вам придется объяснить мне, почему он ушел», — мягко сказала мисс Силвер. И после небольшой паузы добавила: «Мисс Крей, вам нужно решить, будете ли вы мне доверять. Полумеры здесь совершенно бесполезны. Как прекрасно сказал лорд Теннисон, ты можешь верить мне во всем или не верить вовсе». «Это ко мне не относится», — мисс Силвер пояснила. «Смотрите, что получается. Вы спокойно излагаете мне свои мотивы и мысли, поскольку знаете, что вы невиновны. Когда дело доходит до мистера Кара, вы уже не так уверены». Генриетта вскрикнула, без слов выражая протест и боль. Мисс Силвер еще раз, но теперь уже тихо и властно повторила: «Вы должны решить». Наступило молчание. Генриетта встала и отошла к окну, не оборачиваясь, она сказала: «Когда что-то произнесено, назад уже не вернешь. Он этого не делал. Неправильно будет сказать, что я ему не верю. Но все складывается так, как если бы у него был мотив». Мисс Силвер вязала. Через некоторое время она кликнула Генриетту: «Идите сюда и садитесь. Эмоции – разрушительный фактор. Нам нужно быть практичными и сохранять ясность мысли. Подумайте вот о чем. Если мисс Белл была здесь, когда мистер Карр покинул дом, она понимает, почему он это сделал? Да. Но как вы думаете, долго ли она выдержит перекрестный допрос? Вы знаете ее лучше, чем я. Да, да, вы правы. Проще рассказать. Понимаете, Карр увидел портрет Джеймса Лассетера в газете и узнал в нем человека, который соблазнил и погубил его жену. Вы же, наверное, слышали об этом? Да, слышала. Ну, думаю, тут были смягчающие обстоятельства. Джеймс говорил, что она ушла от него и жила с другим мужчиной. И похоже на то. Но Карр этого не знал. Он выскочил из дома, а я побежала в Малинхаус предупредить Джеймса. Она просто и ясно рассказала всю историю. Он сжег ее письма. Он показал завещание, сделанное тогда, когда они были помолвлены. Она поцарапала руку, пробираясь через лес. Кровь испачкала обшлаг плаща. Джеймс дал ей платок, чтобы остановить кровь. Нет, она не унесла его с собой. Плащ тоже не уносила. Когда она пришла, то снять его хотела, но не сняла, уходя забыла. Мисс Силвер слушала с неослабным вниманием. В этом месте она покашляла. «Мисс Крей, как вы могли забыть плащ? Ведь ночью было очень холодно!» Прекрасные серые глаза смотрели на нее открыто. «Я о нем и не подумала!» «Вы вышли на холод и не вспомнили про плащ?» «Да, именно так!» «Я в этом не сомневаюсь, но хотелось бы знать, что заставило вас забыть его!» «Вы оставили мистера Лессетера, вышли на холод и даже не заметили этого! Вы оставили его живым?» Генриетта от злости покраснела. «Конечно! Вы расстались по-дружески?» Генриетта высоко подняла голову. «Нет, я разозлилась. И потому, видимо, и забыла про плащ». «Из-за чего вы разозлились?» «Это он меня разозлил. Причина не имеет никакого отношения к делу. И к Карру тоже». «Он что, пытался заняться с вами любовью?» Мисс Силвер пытливо следила за реакцией собеседницы. «Нет-нет, ничего подобного. Ссора из-за бизнеса. Он даже не со мной связан. Он касается одного нашего друга». Мисс Силвер некоторое время продолжала ее изучать, потом нагнулась к сумке и отмотала несколько витков голубой шерсти. Приступив к вязанию, она сделала вид, что не хочет продолжать нежелательную тему. «Вы говорите, что вам позвонили, когда мистер Карр и мисс Белл просматривали газеты. Поскольку может возникнуть вопрос о времени, человек, который вам звонил, мог бы поддержать вас по этому моменту?» «Фэнси, говорит, было 20 минут 9-го. Она беспрестанно слушает радио и потому всегда знает время. Она говорит, что мы с Карром ушли в 8:30. Ваш собеседник сможет это подтвердить? Кто это был?» «Кэтрин Уэлби». «И вы проговорили 10 минут. О чем?» Тут Генриетта почувствовала себя так, как будто вступила в темноту. Под ногами должно быть что-то твердое, но его нет. Кровь отхлынула от лица. Искусство скрывать требует навыка. Но у Генриетты его не было. Она беспомощно смотрела на мисс Силвер и лихорадочно искала, чтобы ответить. Не придумав ничего лучшего, она сказала: «Мы просто разговаривали». «По поводу бизнеса?» «Наверное, можно это и так назвать». «Связанного с мистером Лессетером». Генриетта лишь произнесла «О-о-о!». Она так явно уклонилась от ответа, что мисс Силвер его получила. Она быстро работала спицами, а в уме складывались мелкие детали – бледность и напряженность Кэтрин Уэлби. Тот факт, что Джеймс Лессетер провожал Генриетту, но говорил с ней не о былом, а о намерениях его матери в отношении, видимо, ее имущества. 10-минутный разговор с Кэтрин Уэлби о бизнесе. Злость Генриетты на Джеймса Лессетера после разговора о бизнесе. Бизнесе, связанном с другом. А в ряду этих мыслей все время подчеркивал слово «бизнес». Бизнес, связанный с Джеймсом Лессетером и имуществом его матери. У нее в уме вспыхнули обрывки слухов, которые принесла Сесилия Войзи. Спицы так и мелькали в ее руках. К Когда она заговорила снова, то беседа вернулась к прежней теме. «Вы говорите, что ушли из Меллинхауса и оставили там свой плащ?» «Да». «Я полагаю, сейчас он в полиции». Колебания мисс Крей в ответе на этот вопрос были так заметны, что когда она наконец сказала «да», сложилось впечатление, что это был для нее самый сложный вопрос. Мисс Силвер назидательно покашляла. «Почему этот вопрос доставил вам столько затруднений? Вы не уверены, что плащ забрала полиция?» «Нет, она его забрала». «Они вам об этом сообщили?» «Они забрали его отсюда». «Вы за ним возвращались?» Генриетта пошевелила губами, но не произнесла ни звука, а только покачала головой. Мисс Силвер перестала вязать и наклонилась к ней. «Мисс Крей, вы обладаете информацией, которая для вас очень важна. Вы можете ее выдать или оставить при себе. Но если вы мне не будете доверять, я ничем не смогу вам помочь». После небольшой, но многозначительной паузы она продолжила. «Раз вы не принесли плащ сами, совершенно очевидно, что это сделал мистер Карр». Генриетта побледнела так, как будто ее ударили. Затем кровь хлынула к лицу. «Да, вы правы. Нужно рассказать. Нет смысла мечтать, что это не станет известно. Да, Карр ходил в Лентон. Он ходил к Элизабет Мур. Они были помолвлены до того, как он познакомился с Марджери. Это его жена. Я надеюсь, у них все сладится, раз они снова встретились. Они очень, очень подходят друг к другу и хорошо друг к другу относятся. Знаете, он просто помешался на Марджери. Это была трагедия для всех троих. Но вчера Карр сразу пошел к Элизабет. Я думаю, он боялся того, что мог совершить. Я вам доверяю, думаю, он мог сделать что-то ужасное, когда выскочил из дома. Но он этого не сделал, он пошел к Элизабет. Она приняла его обратно. Разве вы не понимаете, что после этого он уже не был способен на отчаянные поступки? Ведь он был так счастлив. В таком состоянии не идут на убийство. Все, что он хотел, это закрыть главу своей жизни, покончить с ней. И он пошел в Меллинхаус и нашел Джеймса уже мертвым. Зачем он пошел в Меллинхаус? Я его спрашивала. Он сказал, что тогда ему это показалось естественным. Он хотел перевернуть страницу, подвести черту, а для этого увидеться с Лесситером и сказать ему, что он все знает. Думаю, он считал, что после этого они станут избегать друг друга, соблюдая приличия. Понятно. Генриетта подняла руку, прижала к виску длинные красивые пальцы. Он пришел и обнаружил Джеймса. Мой плащ лежал на стуле. Он был ужасно испачкан. Обшлаг и правый рукав пропитались кровью. Ее голос стал безжизненным. «Мисс Силвер, вы спросили меня, уверена ли я, что Карр этого не делал. Я совершенно уверена и могу сказать, почему. Он подумал, что это сделала я. Он пришел сюда с плащом и спросил, зачем я это сделала». Ее рука опять упала на колено. «Я не уверена, считает ли он так и сейчас. Думаю, он не мог справиться с чувствами, но справился с мыслями. Он попытался отмыть пятна на пальто». Мисс Силвер воскликнула: «Боже мой!» Слова, ничего не значащие сами по себе, несли в себе глубокое осуждение. Генриетта глубоко вздохнула. «Когда утром пришла полиция, вся правая сторона плаща была влажной, и они его унесли». Мисс Силвер покашляла. «Они найдут следы крови, как бы вы ни старались ее отмыть. Вы вполне уверены, что крови было больше, чем следовало ожидать от вашей царапины?» Генриетта содрогнулась. «Рукав был весь пропитан кровью».